на него самого, чтоб другим неповадно было бегать с актива. Типун тебе на язык. На тебя же, говорят, сено накладывали. 150 пудов. Накладывали. Да я не повез. На меня где сядешь, там и слезешь. Да, у тебя рука. И кем ты успел заручиться? Говорят, племянницу просватал за комиссара из Красного Лаптя. Дрыхнуть давай. Небось, выспался и мелешь языком. «Сейчас будильник заведу», — отозвался Селютан и, закрывая сеном лаз, крикнул наружу. «Играй! А кто брехать будет? Я, что ли?» И тотчас послышался приглушенный, как из подпола, размеренный собачий брех. «Но и обормот! С таким и в тюрьме не соскучишься», — невесело подумал Бородин, засыпая. Ему приснилось, что едет он по летней пустынной дороге, а навстречу ему идет седой дед, идет потихоньку, опираясь на посох, и с ума за спиной. Вот поравнялись они, Бородин и спрашивает его с телеги: «Отец, куда путь держишь?» «Иду в Саров Богу молиться». «Так монастырь-то закрыли?» «Эй, милый! Но нигде лес, там и монастырь. Вставай, пошли со мной». «Мне некогда, я работаю». «Какая теперь работа? Иль ты не слыхал? Команда была штык в землю, отвоевались, пошли молиться». И он вдруг с неожиданной проворностью схватил Бородина за рукав и потащил с телеги: «Вставай!» «Да погоди ты! Брось, — говорю, — отцепись!» Бородин вырвал рукав и в ужасе проснулся. «Ты чё брыкаешься? Или черти приснились?» — посмеивался Федорок. Лаз уже был открыт, и в него пробивался серый рассвет, тянуло сырым холодом. «Богомолец приснился, — сказал Бородин. — Схватил меня за локоть и тянет в монастырь. Пошли, — говорит, — Богу молиться». «Погоди, вот Кречев подведет тебя под монастырь за уклонение». «Ах, хрен с ней, молиться будем». «Нет, брат, не помолишься, но они в монастыре вкалывают по заведенному распорядку». Они вылезли наружу. Трава была в белой изморози и похрустывала под ногами, как мелкий хворост. Небо посветлело, стало бледно-зеленым, и в его холодной стеклянной глубине слабо мерцали блеклые звезды. Луны не было. На ее месте, на восточном краю неба, расплывалась, играя жаркими красками, заря. И в подсвете ее угрюмо чернел сосновый бор на бугре за озером. В матовом сумеречном свете далеко проглядывались разбросанные бурые стога, затененные опушки кустарников и рыжевато-сизая щетина несрезанных камышей возле округлых бочажин. Лошади стояли вместе, понуро опустив головы и ослабив дугою передние ноги. Играй вертелся в ногах хозяина, поскуливая и помахивая хвостом. «Что, в дело просишься? Погоди, будет тебе, но не работенка, дай толком глаза продрать». Селютан подошел к перекладине, снял котелок и стал пить из него через край. «Ах, супчик, аж на зубы ломит! Глотни, сразу протрезвеешь», — протянул он котелок Бородину. Андрей Иванович принял котелок, размахнул усы и тоже потянул через край. Суп горчил не то от дыма, не то от плавающих потрохов. Бородин повесил котелок и проворчал: «Ты бы еще с перьями сварил. Зачем потроха пустил? Поди и не вымыл как следует». «Все в нас будет», — посмеивался Федорок, затягивая патронташем стеганую фуфайку. «В потрохе самая сила. Сказано, от хорошей хозяйки за год пуд дерьма съешь, а от заморашки не в проворот. Главное, соли круче, соль запах отбивает». «Тьфу ты, мать твою, Ты и в самом деле насолил...